Глава 37. Алиса. День в галерее выдался продуктивный, хотя и довольно напряженный. Я была рада, наконец, вернуться домой. Я лежу в кровати и жду, когда придет Симон, который сразу был намерен приступить к массажу. Мои ноющие мышцы ужасно этому рады. Он что-то забыл и вышел к себе. Я тем временем закрыла глаза и вскоре услышала, как он вернулся. «Я чуть не уснула», — пробубнила я. Пусть это и не совсем правда, но это должно создать правильный настрой. Наверняка уснешь сразу же. Как удачно, что я в ночной рубашке. По крайней мере, наполовину, потому что бретельки я спустила, а ткань сдвинула к талии, чтобы полностью освободить спину. Ноги закрыла одеялом. Поначалу я нервничала. Моя комната, моя постель и полуголая я. Но утренний массаж не имел никакого сексуального подтекста и действительно хорошо подействовал. А что поначалу сердцебиение участилось, о том Симон не узнал. Думаю, такой способ снижения боли будет даже полезен. Сейчас узнаем. Я сяду на тебя, окей? Окей. Симон сел на меня верхом и так распределил вес, что мне было не тяжело. Релаксирующая музыка. Он явно насмешничает. Специально для тебя скачал. Специально для меня? Я ожидала подвох в виде хип-хопа. Чего-то другого я не могла себе представить. Но тихий стук дождинок по стеклу растрогал и заставил меня улыбнуться в подушку. Дождь. Он запомнил, что мне нравится дождь. Идеально. Спасибо. Пожалуйста. Хотя особо не за что. Ты услышал, когда я говорила об этом? Хотелось мне сказать, но я просто сосредоточилась на звуках из телефона Симона, пока он отодвигал мне волосы. Заплести косу? Нет, и так хорошо. Кстати, у тебя краска на шее. Как она туда попала? Не спрашивай. Она у меня и между пальцами ног есть. Всегда, когда я рисую. Объяснила я и услышала звук отщелкивающего колпачка. Когда знакомый кокосовый аромат разлился по комнате, я поняла, что Симон ходил в ванную за лосьоном. Он растер его между ладоней и положил теплые руки мне на спину. Медленно провел по коже. Сильно, но не слишком сильно. Мягко, но не слишком мягко. Как надо. «Так хорошо», — удостоверился он. «Очень даже хорошо», — ответила я и не смогла удержаться от глубокого вздоха. Круговыми движениями он массировал мне шейную и плечевую зону, спину. Так же уверенно, как утром, точно зная, как и куда надавить, чтобы размять узелки и затекшие участки. Я дышала ровно и спокойно, и Симон перешел к массажу рук. От самых плеч до кистей, вплоть до каждого пальца. «Ммм...» Вырвалось у меня. Таким невероятным было ощущение. Все было невероятным. То, как он принялся месить мне мышцы спины, используя кулаки. Сантиметр за сантиметром, вверх и вниз по спине. И с каждым разом нажатие ослабевало, пока не перешло в поглаживание. Это меняет настроение. Подушечки его пальцев скользили вдоль моего позвоночника, вызывая дрожь и гусиную кожу. Покалывание, начавшееся в голове, усилилось и пронзило постепенно все тело, до живота и ниже. Сердце лихорадочно колотилось, и все во мне сжалось. «Это только массаж, просто массаж», — уговариваю я себя и лгу. Мне совсем расхотелось спать. Совсем наоборот. От желания мне хочется впиться зубами в подушку. И будто желая это пресечь, Симон, уж не знаю почему, вдруг остановил массаж. Его руки повисли по сторонам, там, где заканчивалась моя рубашка и начиналось одеяло. Я затаила дыхание в ожидании, что будет дальше. Симон откашлялся. «Мне продолжить с ногами или достаточно?» — хрипло спросил он. «Продолжить», — шепчу я. «Ты уверена?» Я знала, откуда этот вопрос. Знала, что мы готовы перейти грань и, возможно, даже ее перешли. Разумом я это понимаю, но разум не в состоянии одержать верх. «Да», — выдохнула я. Как будто мой ответ тем менее предосудителен, чем тише я его произношу. Матрас подо мной слегка качнулся, когда Симон переместился ближе к ногам и откинул с них одеяло. Оно закрывало теперь только мою пятую точку. Симон провел рукой по моим ногам. Не спеша провел вверх, не спеша вниз. Равномерно, мягко стал массировать бедра и икры, затем ступни и каждый пальчик, без щекотки. И опять вверх. Я не смогла сдержать стон удовольствия. На этот раз его руки двигаются нежно и медленно, почти мучительно медленно. Он забирается все выше и выше, ускоряя мое сердце и дыхание. «Если я должен перестать, Алиса, тогда...» Я раскинула ноги, молча дав ему понять, что не нужно останавливаться. Я не могла говорить. Я просто не могла дышать. Я сгребла пальцами простыню, борясь со стонами, когда он скользнул руками еще выше. С каждым прикосновением выше. Пока жужжание его телефона не заставило его замереть. «Подойдешь?» — спросила я. «Это твой», — заметил он, и я уловила его изменившийся тон. «Твоя сестра звонит». Я мгновенно застыла всем телом, будто на меня выплеснули ведро ледяной воды. Я разом почувствовала себя застигнутой врасплох, виноватой, а телефон продолжал вибрировать. «Подойдешь?» — поинтересовался он. «Я перезвоню ей». Говоря это, я не могла взглянуть ему в глаза. Симон без слов убрал руки с моих ног и накинул одеяло. Он встал с кровати. Я повернулась к нему, закрывая рубашкой грудь и слегка выпрямившись. Я увидела, что он возбужден, и чувство вины усилилось. Что я здесь делаю, черт возьми? Грудь Симона сильно вздымалась и опускалась. Он смотрел мне в глаза. В них еще теплился огонек страсти, который разгорелся бы в пожар, не будь этого звонка. «Я тогда пойду, хорошо?» Я кивнула. Симон провел по волосам, замотал головой. «Спасибо за массаж», — сказала я. Слова прозвучали как неловкий утешительный приз, который никому не нужен. Остальная часть фразы застряла у меня в горле, и я не стала ее произносить. Что я скучаю по нему, что меня мучает совесть, что не знаю, что мне делать. «Оставь, Алиса. Я знаю, что ты бы предпочла, чтобы последнего получаса не было». Я раскрыла рот, хотела возразить, но губы дрожали, и я не смогла выдавить ни звука. «Я понимаю». Его голос звучал сдавленно, желваки ходили, глаза полны разочарования. Видно, как недосказанность его тяготит и переходит в нечто такое, чего я раньше не замечала. В горечь или злость? «Один вопрос, Алиса. Ты рассказала ей?» «Рассказала о чем?» Я нахмурила лоб. «Ты рассказала своей сестре, что я живу здесь. Ты рассказала, что у нас с тобой было, есть, неважно». Я пристыженно опустила взгляд, почувствовав себя разоблаченной лгуньей. Я не нашла в себе мужества поговорить с Бекки. Я боялась ее реакции, последствий этого разговора. Работа над мамиными картинами так сильно выматывает меня эмоционально, что у меня буквально нет сил на разборки с Бекки. Тем более после истории с папкой. Если бы только Симон мог заглянуть мне в голову, потому что сама я понятия не имею, как облечь в слова весь тот хаос, что творился у меня в мозгах. Поэтому я просто помотала головой. Он не проронил ни слова, просто уставился на меня. Практически на моих глазах с каждой секундой его черты становились все более жесткими. И мне вдруг стало страшно. «Знаю, Симон, мне давно следовало это сделать, но...» «Но ты подумала? Да ладно, фиг с ним». Цинично перебил он меня. «Зачем все усложнять, если Симон в любой момент у меня под рукой? Как приятель, или как сосед, или как... Он по-разному может». Я отпрянула как от удара. «Это неправда. Почему ты так говоришь?» «Потому что я, наконец, хочу прямого ответа на прямой вопрос. Что ты от меня хочешь? Я ждал, что ты поговоришь с сестрой. Не сейчас, когда бомба уже взорвалась, а это и для меня стало шоком. Но, по крайней мере, до того, как я въеду сюда. Чтобы я знал, где мое место, как я должен вести себя с тобой. Я говорил тебе, что ненавижу хитрить. Тем более ненавижу, когда хитрят со мной. Я не хочу это пережить еще раз, Алиса. Я не позволю так со мной поступать. Никогда не позволю». У меня открылся рот, и я уставилась на него. Он прав. Да, мне нужно было все сказать Бекке до его приезда. Но тот факт, что он сравнивает меня с ней, что косвенно приписывает мне вещи, которые он терпел от нее, он же не серьезно? «Что ты хочешь этим сказать? Что я тебя использую?» «Ты мне скажи». Горько ответил он и со значением поднял бровь. «Нет, не скажу». Взяла я грозный тон. То есть ты будешь откладывать разговор с сестрой, если ты его вообще планируешь когда-нибудь, зная, что в любой момент поманишь меня и снова оттолкнешь, когда твоя нечистая совесть даст о себе знать. Мне так начинает казаться. Начинает казаться? Ты говоришь так, будто я все эти месяцы держу тебя возле себя, Симон. Но ведь до этого дойдет или нет? И пока не дошло до того... До чего? Что ты хочешь сделать? Прошептала я, не дождавшись окончания фразы. Я практически могла увидеть, как в нем что-то вскипело, и он огородил себя стеной. И страх, как в случае с папой, невозможности достучаться до него, перевернул все внутри меня. Я натянула на себя одеяло, как щит, кулак прижала к желудку, пытаясь таким образом унять подступающую тошноту. И все это время ждала, что он ответит. Но он не торопился, смотрел на меня, искал, взвешивал, разрывался и мучил меня еще больше. «Что ты хочешь сделать?» — дрожа повторила я. «До того, как...» — он помолчал. «До того, как я уйду». С этими словами он развернулся и вышел. Я хотела его остановить, просить дать мне время, обещать, что поговорю с сестрой, сказать, что не хочу его потерять. Но я не могла. Не могла выбирать между ним и Бекки. Просто не могла, и все.